Глава 12. Принцесса Тральская Луиза не могла осознать происходящее. С одной стороны, ее поразили физические и магические способности существа Дмитрия, а с другой, его поведение абсолютно не вязалось с доступной ему мощью. Например, как сейчас. Вместо того, чтобы обсудить положение или просто выбраться из замка ненавистного графа, этот индивидуум слопал за один присест все, что с таким трудом наготовила Анастасия. Причем не просто съел, а фактически проглотил, не обращая внимания ни на кого вокруг. «Уважаемый Дмитрий», — все же решилась произнести принцесса, «мы выражаем вам огромную благодарность за наше спасение». «Да нечего его благодарить, ваше высочество!» — гневно зыркнула в его сторону Настя. «Он просто выполнил свою часть сделки». «Сделки?» — удивилась Луиза, но тут же, вспомнив предыдущий разговор с Настей, протянула растерянно. «А, ты о том, что спасла его в обмен на наше освобождение?» «Фьюх!» — утвердительно кивнула головой Настя. Луиза же удивленно уставилась на свою служанку. «С ней явно что-то не так», — подумала она. «Раньше Настя была куда скромнее и никогда не позволяла себе настолько агрессивные высказывания. Да и это ее новое и постоянное пристрастие произносить с разной интонацией словечко «фьюх» весьма раздражает». «Настя, а что за фьюх такой?» — неожиданно вмешалась Саманта, с любопытством рассматривая оборотня. «С чего вдруг ты его стала применять?» не знаю», — растерялась и сама Настя, после чего с каким-то сомнением и явно сама того не замечая добавила: «Фьюх!» «Все это сейчас не имеет значения», — словно строгая учительница смерила взором обеих девушек Луиза. «Сейчас нам нужно решить, что делать дальше. Очень скоро сюда прибудут люди графа и...» «Сомневаюсь», — развалившись на постели Анастасии и лениво ковыряясь во рту зубочисткой, произнес Дмитрий. «Почему?» — растерялась Луиза. «Во-первых, потому что здесь я», — хмыкнул в ответ Дмитрий, нагло улыбаясь. «Во-вторых, без привязки к местности он вряд ли сможет сюда телепортироваться, а своим ходом добираться он будет до второго пришествия богов». «Неужели этот замок настолько далеко от его владений?» — удивилась вместо принцессы Саманта. «А вы вообще в курсе, где мы?» Ухмылка на лице парня стала еще шире. «Где?» — с опаской покосилась на него Луиза. «Вот, то-то и оно!» — многозначительно произнес он, а затем спокойно добавил, обернувшись в сторону Анастасии. «Слушай, лисенок, я тут подумал и решил. Раз я съел всю еду, то готов с тобой рассчитаться. Что ты за нее хочешь? Хочешь, я сниму эту хрень с твоей шеи? Это ведь рабский ошейник, не так ли?» «А-а-а!» — вырвалось недоуменно у Саманты. «Фью!» — изумленно раздалось от Анастасии. «Разве это возможно?» — настороженно от принцессы. «Не вижу никаких проблем», — равнодушно пожал плечами парень. «Так что, снять?» В ответ глаза Анастасии расширились до размера блюдцев, и с огромным трудом она смогла согласно кивнуть головой. В тот же миг от Дмитрия по воздуху протянулась ветвистая нить зеленого цвета и пропала. Затем ошейник Анастасии расстегнулся и упал на пол. Но на этом неожиданности не закончились. Он стал чернеть и рассыпаться, превращаясь в пыль. От этого зрелища ноги принцессы подогнулись, и она обессиленно сползла по стене на пол. Ее глаза намокли, а в горле застрял ком. «Не может быть!» — только и смогла ошарашенно произнести Саманта. «Ну вот и все», — рассеянно произнес Дмитрий, глядя, как вместо благодарности Анастасия бросилась к принцессе с обеспокоенным видом. «Честно говоря, не совсем понимаю, в чем у вас тут проблемы, но все прошло нормально и без последствий. Так что теперь между нами долгов нет, и я прощаюсь с вами». «Погоди», — хрипло выпалила Луиза, с трудом преодолев ком в горле. «Что еще не так?» — недовольно нахмурился Дмитрий. «Я в твоих слезах явно не виноват». «Да, это так», — утирая глаза и беря себя в руки, Луиза с помощью Анастасии встала на ноги. «Ты здесь ни при чем. Просто Настя была не моей рабыней, а отца. Он мне ее подарил, но привязку оставил на себя. И обычно, если снимается ошейник, то с ним ничего не происходит. Но если владелец ошейника умер, то он рассыпается». «Значит, твой отец погиб», — пожал равнодушно плечами Дмитрий. «И что с того? Я-то здесь при чем?» «Помоги мне отомстить!» Гневно сжав кулачки, заявила принцесса и с яростью уставилась на парня. «Не-а!» — моментально отмахнулся он. «Мне это неинтересно!» «Я готова заплатить любую цену!» — в отчаянии выкрикнула Луиза. «Назови ее! Я выполню все, что ты захочешь!» «Все?» — прищурившись, оценивающим взором окинул он фигуру принцессы. «Уверена?» «Да!» Твердо заявила она, с трудом удержавшись, чтобы не передернуть от отвращения плечами. Слишком похабным был взор парня. «Неинтересно». Взгляд сменился снова на равнодушный. «Это ваши проблемы, и вам их решать. К тому же, пока вы доберетесь до дома, вы еще 100 раз передумаете, если, конечно, доберетесь». «Как это?» Невольно вырвалось у принцессы. «Ах, ладно». Тяжело вздохнул он, вставая с постели. «Мы сейчас на материке Кордель, примерно в его центре. Если что, у графа в кабинете висит карта. Можете сходить посмотреть». «Кордель?» — ошарашенно воскликнула Саманта. «Фью!» — гневно вторила Анастасия с нотками недоверия и испуга. Сама же Луиза просто стояла на месте в полном ступоре. Она четко понимала, что этому существу нет никакого смысла врать. «Ну да», — равнодушно пожал он плечами. «А почему это вас так удивляет?» «Это неправда», — резко возразила Саманта. «Этого просто не...» «Сисястая, если не веришь, выйди на улицу да посмотри», — хмыкнул Дмитрий, направляясь к выходу из комнаты. «Не называй меня так!» Обильно покраснев, фактически рыкнула Саманта. «Чего это?» Театрально удивился Дмитрий. «У тебя сиськи самые большие среди них». При этом он демонстративно осмотрел присутствующих. От его взора уже покраснели принцесса и Анастасия. Причем, если принцесса отреагировала только на столь фамильярное отношение, то вот Анастасия явно с завистью стрельнула взором в сторону Саманты, а после — с печалью на свою единичку. Луиза же с легким удовлетворением отметила, что у нее все же двоечка, но тут же сама себя одернула. «Это не повод обзываться», — нахмурилась Саманта. «Меня зовут Саманта, и никак иначе». «Если не нравится сисястая, то могу назвать жопастой», — нагло ухмыльнулся Дмитрий. «Что то, что другое, у тебя самое внушительное. Да и чего тебе стесняться? Сама же недавно светила всеми этими частями в голом виде. Хотя пофиг. Пошел я!» «И как только можно быть таким?» От переполняющих ее эмоций Саманта даже не смогла придумать сразу, что ответить. «И если будешь меня так называть, то я тогда тебя назову ожившим скелетом! Вот!» «Как-то слишком длинное название, но мне нравится», — ухмыльнулся Дмитрий. «Можно даже сказать пафосное». «Тогда будешь упырем! Вот!» — радостно блеснула глазами Саманта. «Так что иди, упырь, радуйся жизни!» «Упырь?» — задумчиво почесал затылок Дмитрий. «А ничего так, зловеще. Хорошо, жопастая, можешь и так меня звать». Аж зарычала от злости Саманта, сжав в руках меч, оставленный одним из погибших слуг графа. «Не смей меня так называть, упырь!» «Жопастой не нравится быть жопастой?» — нагло хмыкнул парень. «Ну так похудей и станешь опять сисястой». Понимая, что еще чуть-чуть и Саманта сорвется, Луиза таки решила вмешаться. «А вам обязательно нас оскорблять?» «Принцесска, я не оскорбляю, а называю как есть», — равнодушно махнул рукой Дмитрий и вышел из комнаты. «Вот же мерзкий тип», — высказалась ему вслед Саманта. «Что есть, то есть», — тяжело вздохнула Луиза. «Вот только без него мы отсюда не выберемся. Это если он сказал правду», — моментально возразила Саманта. «Не вижу причин, почему он должен врать», — еще раз вздохнула принцесса. «К тому же, как он и сказал, мы тут и сами можем пойти и проверить». «Я думаю, он не врет», — задумчиво добавила Анастасия. «Но что нам тогда делать? Может, давайте я попробую попросить его помочь?» «Лисенок, я, конечно, тебе благодарен и все такое, но свой долг я уже отдал, так что как-нибудь без меня». Тут же раздалось из другой комнаты. «Вы отдельно, я отдельно». «Он еще и подслушивает», — презрительно фыркнула Саманта. «Сисястая, я не подслушиваю, а вы просто слишком громко болтаете», — раздалось в ответ. «Ну так и шел бы отсюда». Опять чуть ли не зарычала в ответ Саманта. «Скоро уйду», — хмыкнули в ответ. «Сейчас все железо достану и свалю. Не переживай, жопастая». «Урод!» Емко и со всей ненавистью в голосе подвела итог Саманта. «У него еще и магический карман огромного размера», — с легким восхищением произнесла Луиза, выглянув в соседнюю комнату и наблюдая, как из стен вылезают металлические прутья и исчезают в окне пространственного кармана Дмитрия. «Ну что нам тогда делать?» — обеспокоенно спросила Анастасия. «Мы разве сможем сами добраться домой?» «Стоп!» — вмешалась Саманта. «Здесь же должен быть портальный круг, разве нет?» «Он, скорее всего, есть», — печально покачала головой Луиза. «Вот только привязан он, скорее всего, к такому же кругу, но уже в поместье графа. А для нас что люди графа, что местные монстры одинаково плохо. Хотя нет, местные монстры нас просто убьют, а вот подонок явно захочет добиться своего. Может, тогда устроим засаду?» Азартно предложила Саманта, показательно подняв меч. «Рано или поздно его слуги сюда должны явиться». «Не хочу вас расстраивать», — иронично раздалось из другой комнаты. «Но этот ваш портальный круг полностью окончательно разрушен. Использовать его вы не сможете». «Скажите, уважаемый Дмитрий», — переборов себя, Луиза все же решилась еще раз обратиться к парню. «А вы сможете восстановить этот круг?» «Могу», — легко согласился парень. «Но какой от этого толк? Или у вас есть привязка к какой-нибудь точке? Или, может, у нас сохранились настройки круга до его разрушения? Если есть, то без проблем. С этим я могу помочь». «Ну, хоть что-то», — облегченно выдохнула Анастасия. «Зря радуешься», — угрюмо посмотрела на нее Саманта. «У нас нет артефактов связи с маяком хоть какого-нибудь портала. «А разве нельзя как-то по-другому?» — с надеждой в голосе спросила Анастасия. «Например, по координатам». «Не просто так именно портальные круги используются для перемещения на дальние расстояния», — покачала головой Луиза. «Без маяка ты можешь переместиться куда угодно. И в лучшем случае куда-то в воздух, а можно и в скалу угодить или под землю. Будь у нас точные данные по расстоянию до миллиметра, то да. Можно обойтись без маяка, но у нас таких данных нет. Хотя даже если бы и были, то мало кто смог бы использовать их для установки портала. В общем, не буду углубляться в подробности и пояснять зависимость порталов от точки выхода, скорости планеты, времени суток и так далее. Просто скажу, что это невозможно. Значит, придется жить в замке, пока еда не закончится». Понуро опустила голову Саманта. «Прости, что ты сказала?» Мимолетно ухватившись за ускользающую мысль, требовательно произнесла Луиза. «Что придется жить в замке?» Недоуменно повторила Саманта. «Нет, не это, после». «Да как бы все?» Растерялась еще больше Саманта. «Ну, еще что еда здесь не без коня...» «Вот!» Радостно воскликнула Луиза. «Еда! Вот в чем наше спасение!» «Чего?» — уставилась в полном ступоре на нее Саманта. «Еда? Ну да, это важно, но...» «Все, молчи!» — довольно заулыбалась Луиза. «Ты просто не понимаешь, в чем дело. Но мне кажется, я знаю, как нам выбраться отсюда. Ваше высочество, вы уверены?» С явным сомнением посмотрела на нее Анастасия. Кажется, она тоже догадалась, что имела в виду принцесса. «А вот это мы сейчас и узнаем», — победно блеснула глазами Луиза и уверенно направилась на выход. Девушки переглянулись, недоуменно пожали плечами и последовали за ней. Ибо Дмитрий за это время уже успел достать из стен весь металл и сейчас грабил зал. «Уважаемый Дмитрий», — лукаво стреляя глазами, начала принцесса, — «у меня есть к вам деловое предложение». «Да?» С подозрением перевел на нее взор парень. «Уж слишком довольная и хитрая у тебя выражение моськи, принцесска. Не нравится мне это. Ну ладно, говори. Как вы смотрите на то, чтобы помочь нам добраться до нашего королевства, в обмен на то, что Настя будет и дальше готовить вкусную еду и на вас тоже?» — с превосходством заявила Луиза. «А когда мы достигнем королевства, то я обеспечу вам встречу с самыми лучшими поварами нашей страны». «Ты сейчас это серьезно?» — недоуменно уставился на нее Дмитрий. «Ты что, решила, что я за еду, пусть и неплохо приготовленную, буду готов подтирать за вами сопли и вести за ручку через весь материк, а после и каким-то хером смогу океан преодолеть?» «Именно», — абсолютно спокойно и уверенно кивнула головой Луиза. «Причем готовить вам будут столько, сколько вы захотите. Да, Настя?» При этом она повернулась в сторону недовольно выглядевшей Анастасии. От такого вида принцесса неожиданно вспомнила, что теперь девушка не является ее рабыней и может спокойно отказаться. Потому уже с просительной интонацией добавила. «Ты ведь не против?» «Если он...» — недовольно кивнув в сторону Дмитрия, произнесла Анастасия. «Пообещает, что мы все втроем в целости и сохранности вернемся домой, то я, так и быть, буду готовить и на него». «А вы что, с дуба рухнули?» — смерил их парень недоуменным взглядом. «Вы что, реально думаете, что я за еду соглашусь на подобное?» «Хорошо», — изобразив тяжелый вздох, произнесла Анастасия. «Если ты пообещаешь, что поможешь нам достичь родины в обмен на мою готовку и приложишь для этого все усилия, то я, так и быть, буду готовить все то время, пока мы будем вместе путешествовать». «Вы что, оглохли?» — язвительно произнес Дмитрий. «Какая готовка? Какое путешествие? Вы сами по себе, я сам по себе». «То есть вы отказываетесь?» Прищурившись, пристально уставилась на него Луиза. «Год!» — подумав пару секунд, заявил парень. «Вне зависимости от результата. Год! Лисенок будет готовить мне вкусную и, главное, разнообразную еду. И вы не будете приставать ко мне с помощью в войне или чем-то подобном. Моя задача — только ваше сопровождение до вашей страны. А как вы отсюда собираетесь домой попасть — это ваши проблемы». «Хорошо», — тут же радостно улыбнулась Луиза, но затем, виновато потупив взор, обернулась к Анастасии. «Ты же не против?» «Фа!» — многозначительно фыркнула Анастасия. «Хорошо, я согласна». «Ну, тогда по рукам», — довольно заулыбался парень. «Я даже готов тебе помочь с запасами. В мой пространственный карман влезет почти все, что угодно». «Хорошо», — тяжело вздохнула Анастасия. «Тогда пошли за припасами». «Ну, а я пока пройдусь, посмотрю, что там снаружи», — хмуро заявила Саманта, решительно развернувшись и отправившись на выход. «Кажется, сисястая так мне и не поверила», — хмыкнул Дмитрий, осуждающе покачав головой. «Ну да, это ненадолго». «Скажите, Дмитрий», — вмешалась Луиза, — «а где именно находится кабинет графа?» «Хотите увидеть карту?» — понятливо улыбнулся он. «Да», — согласно кивнула Луиза. «Сейчас закончу с металлом и покажу», — равнодушно пожал плечами парень. В то же самое время на материке Нугар, в королевстве Тралия, граф Эльдар Алазунский де ля Марш не спеша прогуливался по одному из лучших парков королевства, расположенном в его собственном поместье. Этот парк был его гордостью и даже, можно сказать, любовью. Самые экзотические цветы и деревья круглый год украшали местность изумительными цветами, а также ценными и редкими плодами. Графу нравилось бродить узенькими тропинками и любоваться природой, при этом погружаясь в собственные размышления. «Эльдар!» — раздался негромкий окрик за спиной эльфа. «О, уважаемый учитель!» Обернувшись, обрадованно и добросердечно улыбнулся граф. «Рад, что вы так скоро смогли почтить меня своим визитом. Твое сообщение сложно проигнорировать. — хмуро произнес подходящий к нему архимаг Лорган. «Что же, не буду спорить, информация и правда весьма важная», — понуро вздохнул граф, после чего жестом руки указал на стоящую неподалеку от них лавочку под одним из ветвистых деревьев. «Присядем?» «Все настолько серьезно?» — еще больше нахмурился Лорган. «Более чем!» — скупо и с явной печалью в глазах улыбнулся краем губ граф. «Хорошо!» — тяжело вздохнул архимаг, делая шаг навстречу лавочке. «Так вот!» — задумчиво произнес граф после того, как они расположились на скамейке. «Увы и ах, но вы снова оказались правы, учитель! Монстр вырвался на свободу!» «Это точно?» Передернув плечами, словно от испуга, внезапно охрипшим голосом спросил архимаг. «Увы, но да», — тяжело вздохнул граф. «Как это произошло?» — взяв себя в руки, заинтересованно и серьезно спросил архимаг. «А вот здесь все весьма и весьма загадочно», — растерянно произнес граф. «Когда я переместил в замок плененную принцессу Луизу и выдвинул ей мои условия, то буквально на следующий день монстр пробудился, но не сам собой, а с помощью, можно сказать, сказки из прошлого. Учитель, вы когда-либо думали о том, что, возможно, не все полиморфы были уничтожены?» «Полиморфы?» — изумленно уставился на него Лорган. «Я и сам был очень сильно удивлен, учитель», — растерянно произнес граф, доставая из кармана магический кристалл. «Впрочем, слово «удивлен» слишком мягкое для подобной ситуации. Скорее, я был шокирован, но предлагаю вам самому посмотреть». После этих слов граф активировал кристалл, и перед ним появилась картинка, отображающая зал, в котором еще недавно содержались узник и принцесса. Воспроизводить события граф начал с того момента, как узник очнулся. Архимаг с округлившимися глазами смотрел, как легко и просто развалились цепи на узнике, как без какого-либо шанса на спасение умирали слуги графа. Но кое-чего архимаг не увидел. Почему-то в этой записи полностью отсутствовал момент обращения Дмитрия к Анастасии. Да и вообще, ни на одном из моментов записи не было видно девушки-оборотня в любой форме. Принцесса была видна, как и Саманта, а вот Анастасия словно исчезла. Впрочем, архимаг мало обращал внимания на внешний вид Саманты и на шокированную принцессу. Его интересовал только Дмитрий и магия, которую он применял. Когда же на записи провалился потолок зала и вниз упал странный клоун, Лорган нахмурился. Но после того, как клоун превратился в копию Саманты, глаза старого архимага чуть не выпрыгнули из орбит. Но еще больше его удивило то, что монстр Дмитрий спокойно вместе с полиморфом вышли из зала. На этом запись закончилась. «А что было дальше?» — хриплым голосом спросил Лорган. «Увы, но мне это неизвестно», — печально вздохнул граф. «Видимо, монстр применил какую-то магию, и все мои следящие артефакты перестали передавать сигнал». «Ясно», — задумчиво произнес Лорган, после чего рассудительно добавил. «Раз его до сих пор нет здесь, то круг портала был уничтожен. Так?» «Судя по всему, да», — согласно кивнул граф. «Кажется, кто-то из моих слуг все же успел взорвать портальный зал». «Но полиморф», — протянул растерянный архимаг. «Зачем ему монстр?» «Увы, но мне это неизвестно, учитель», — тяжело вздохнул граф. «Его появление принесло очень много проблем и финансовых затрат. А главное, мне нужно как-то о нем сообщить эльфам, но...» В этом месте граф многозначительно замолчал и ожидающе посмотрел на архимага. «А, это...» — легкомысленно отмахнулся архимаг. «Не переживай, я сам сообщу о нем эльфам. Более того, я уверен, что они компенсируют тебе финансовые потери. Не полностью, но частично точно». «Спасибо, учитель. Вы, как всегда, добры ко мне», — уважительно поклонился граф. «Не стоит благодарности», — самодовольно улыбнулся архимаг. «К тому же, нам даже стоит отчасти порадоваться. Теперь монстр и этот разбудивший его полиморф станут проблемой эльфов, а не нашей. Так что не стоит переживать, ученик. Хотя да, там же была принцесса», — нахмурился архимаг. «Король уже мертв. Его сын претендует на трон, а без Луизы ты не сможешь оспорить его право на престол». «К счастью, у нашего покойного короля не одна дочка», — ухмыльнулся в ответ граф. «С Эльвирой, конечно, было сложно договориться, но, слава богам, все получилось, причем даже не пришлось прибегать к крайним мерам». «Даже так?» — удивился Лорган. «Я просто рассказал ей правду о ее брате», — равнодушно пожал плечами граф. «Бедная девушка сама захотела отомстить за смерть родителей и сестры». «А что, если Луиза выживет?» — озабоченно спросил Лорган. «Ее ведь явно не просто так оставили в живых. Ты ведь заметил, что полиморф и пальцем ее не тронул?» «Это, конечно, не очень хорошо», — поморщился граф. «Но я скоро начну готовить к подобному варианту свою, уже фактически жену Эльвиру. Думаю, будет отличной идеей после победы над ее братцем вместе с ней обнаружить вот этот самый кристалл у него в покоях». Подкинув в руке кристалл с записью, хитро прищурился Эльдар. «Ну а дальше все еще проще. Полиморф же может принимать любой внешний вид, не так ли, учитель?» «Если он прикасался к объекту, то да, может», — задумчиво произнес архимаг и тут же восхищенно блеснул взором в сторону графа. «Блестяще! Ты снова смог меня удивить, ученик! Гениальная идея, а? Даже если принцесса вернется, то, имея на руках запись, мы всегда можем заявить, что в похищении участвовал не ты, а полиморф в сговоре с принцем. Просто превосходно! Я бы даже сказал «браво!» «Спасибо, учитель!» — скромно улыбнулся граф. «Мне очень приятно слышать от вас похвалу». «Однако все не так уж и плохо», — самодовольно заулыбался архимаг. «Более того, я бы даже сказал «отлично!» «Никто и никогда не сможет доказать, что принцессу принял ты, а не полиморф. Вот только что делать, если она видела кого-нибудь из твоих слуг?» «В том замке работали только наемники», — равнодушно пожал плечами граф. «Принцесса и ее охранница Саманта не видели никого из моих ближайших помощников». «Молодец!» — похвалил в очередной раз архимаг. — Не зря я называл тебя своим лучшим учеником. — Спасибо, учитель! — радостно улыбнулся граф. — Что же? — покровительственно улыбнулся архимаг. — Новости хоть и серьезные, но в итоге весьма приятны. Думаю, мне стоит сразу же отправиться к эльфам, дабы не терять времени. Да и совет архимагов нужно предупредить. Вдруг полиморф действовал в нашем королевстве не один. «Хм, логично. Я об этом как-то не подумал», — нахмурился озадаченный граф. «Ну, так это и понятно. Все-таки пока я еще твой учитель, а не наоборот», — самодовольно хмыкнул архимаг, вставая с лавочки. «Что же, не будем откладывать в долгий ящик. Прямо сейчас и отправлюсь». «Хорошо, учитель, и спасибо за очередной урок», — вставая, поклонился с искренним уважением граф. «Да, и вот еще что», — уже активируя со своего кольца телепорт в столицу, добавил Лорган. «Завтра нужно что-то решить с принцем Людовиком». «Все будет сделано, учитель», — кивнул согласно граф. Моя армия уже на подходе к столице. Завтра утром начну штурм. Думаю, уже вечером с принцем случится несчастный случай при задержании». «Хм-хм», — нахмурился архимаг. «Не мне тебя учить, но, думаю, лучше будет, если принц погибнет в бою. И желательно не от руки твоих воинов». «Спасибо за совет, учитель», — благодарно улыбнулся граф. «У меня есть тот, кто очень сильно жаждет смерти Людовика. Можете не переживать, я сделаю все, как вы и предложили». «Вот и отлично», — довольно улыбнулся Лорган и, сделав шаг вперед, исчез в круге портала. Как только портал рассеялся, граф задумчиво посмотрел на то место, где он был, и, спокойно развернувшись, отправился дальше гулять по парку. Эльдару нравилось, когда все шло так, как он задумал, и пока проблем не предвиделось.